Услышав, как заработал мотор, я внезапно поняла, что теперь у крыс есть еще одно оружие. Двигаясь быстрее, чем когда-либо, я подбежала к голове вампира. Выдохнула, толкаясь ногами, и, подхватив его под руки, поволокла со всей силы. Он понял и попытался опираться и отталкиваться. Мы оказались в лесу как раз в тот момент, когда красная машина с грохотом приблизилась к нам. Денис промахнулась всего на яр, и то лишь потому, что ей пришлось резко выворачивать. Иначе она въехала бы в сосну. Потом я услышала, как шум мощного мотора крысиной машины утих вдали. «Ой, эй!» – выдохнула я, опускаясь рядом с вампиром, потому что колени отказывались держать меня дальше. С минуту я тяжело дышала, пытаясь собраться. Вампир слегка шевельнулся, и я посмотрела на него. К своему ужасу я увидела, что с его запястья, в тех местах, где их коснулось серебро, срываются струйки дыма. «Ах ты, бедняжка!» – пробормотала я, злясь на себя, что сразу не занялась им. Все еще пытаясь отдышаться, начала распутывать тонкую серебряную цепь, которая оказалась очень длинной. «Бедный малыш!» – шептала я, не задумываясь до поры, насколько нелепо это звучит. Пальцы у меня ловкие, так что его руки я распутала довольно быстро. Интересно, чем крысы могли отвлечь его, чтобы суметь так замотать? Представив это, я покраснела. Вампир прижал руки к груди, пока я разбиралась с серебром на ногах. Со щиколотками дело обстояло лучше, поскольку пара крыс не озаботилась задрать штанину, чтобы серебро касалось кожи. «Прости, я не смогла появиться здесь раньше», — сказала я виновата. «Сейчас тебе станет лучше, да? Не уйти?» «Нет». Я чувствовала себя почти счастливой, пока он не добавил. «Они могут вернуться, а я пока не в состоянии драться». Его холодный голос был неровным, но мне показалось, что он задыхается. Я сделала кислое выражение лица, и пока он приходил в себя, приняла несколько мер предосторожности. Для начала повернулась к нему спиной, признавая его право на уединение. «По себе знаю, неприятно, когда на тебя пялятся, лишь тем, как ты пытаешься справиться с болью». Потом присела на корточки и стала наблюдать за машинами на парковке. Несколько машин уехало, другие заняли их место, но ни одна не подъехала к нашему краю стоянки. Потому как шевельнулся воздух, я поняла, что вампир сел. Он не стал ничего говорить. Я повернула голову влево, чтобы посмотреть на него. Он оказался ближе, чем мне казалось. Его большие темные глаза смотрели прямо в мои, клыки были втянуты. Это меня слегка разочаровало. «Спасибо», — сухо сказал он. Стало быть, он не пришел в восторг от того, что его спасла девушка. Типичный мужик. Зато раз он был не столь неблагодарен, я почувствовала, что тоже имею право на некую грубость, и полностью открыла свой мозг. «Я услышала?» «Я ничего не услышала!» «Ой!» Выскочила у меня и ощутила давление в собственном голосе, едва ли осознавая, что говорю. «Я тебя не слышу!» «Спасибо», — повторил вампир, преувеличенно шевеля губами. «Да нет, я слышу, что ты говоришь, но...» И в возбуждении я сделала то, чего никогда себе не позволяла в обычном состоянии, поскольку это было назойливо, излишне и интимно, и вдобавок открывало, насколько я больна. Я полностью повернулась к нему и положила ладони по сторонам его бледного лица и пристально посмотрела на него. Я собрала всю свою энергию. Ничего. Это было так, если бы меня постоянно оглушало радио, станции, которых я не выбирала. А затем внезапно произошло переключение на такую волну, которую приемник не ловит. Райское наслаждение. Его глаза расширились и потемнели, хотя он держался совершенно спокойно. «Ой, простите», — сказала я, внезапно смутившись. Я спрятала руки и продолжала смотреть на парковку. Потом я начала что-то нести, промакая Денис, думая все время о том, как здорово было бы иметь приятеля, которого не слышишь, пока он сам не заговорит вслух. Как прекрасна бы была его тишина. Так что я решила, что лучше схожу посмотрю, что с вами. Закончила я, совершенно не представляя, что говорить дальше. «Вы пришли?» «И спасли меня. Это отважно», — сказал он таким обольстительным голосом, что, будь на моем месте Диана, она бы уже выпрыгнула из своих красных нейлоновых трусиков. «Бросьте», — сказала я ехидно, с глухим шорохом усаживаясь прямо на землю. Целую секунду он выглядел изумленным, прежде чем его лицо вновь приобрело гладкую белизну. «А вы не боитесь быть наедине с голодным вампиром?» — спросил он, и в словах его проскользнуло что-то лукавое, но вместе с тем и опасное. «Нет». «Вы считаете себя в безопасности, поскольку пришли меня спасти? Полагаете, что у меня сохранилась хоть капля сентиментальности за все эти годы? Вампиры часто предают тех, кто доверяет им. Мы, знаете ли, не признаем человеческих ценностей». «Множество людей предает тех, кто доверяет им», — сообщила я. «Мы тоже умеем быть прагматиками. Я не совсем идиотка». В качестве иллюстрации я вытянула руки и повернула голову. Пока он приходил в себя, мне вздумалось намотать цепь крыс себе на шею и руки. Он заметно вздрогнул. «Зато у тебя в паху есть такая сочная артерия», — произнес он после паузы, изменив тактику. Теперь его голос был скользким, словно змея. «Не говорите гадостей», — велела я. «Слушать не стану». Мы снова в молчании посмотрели друг на друга. Я боялась, что никогда больше его не увижу. В конце концов, его первое посещение Мерлота трудно было назвать удачным. Так что я постаралась запомнить каждую деталь, чтобы сохранить память об этой встрече как сокровище. Надолго-надолго. Это была такая редкость, такая награда. Хотелось снова прикоснуться к его коже. Я не могла вспомнить, какой ощутила ее. Но это уже переходило границы приличия и могло бы спровоцировать его вновь начать соблазнять меня. «Хочешь выпить кровь, которую они собрали?» – неожиданно спросил он. «Это в некотором роде отразит мою благодарность», – он указал на лежавшие на асфальте флаконы. «Считается, что моя кровь улучшит твою сексуальную жизнь и здоровье». «Я здорова, как лошадь», – честно призналась я, – «а о моей сексуальной жизни говорить не приходится. Так что делай с ней, что хочешь». «Но ты можешь ее продать?» предложил он, хотя мне показалось, что ему просто интересно, что я отвечу. «Я к ней не притронусь», — оскорбленно ответила я. «Ты другая», — сказал он. «Кто ты?» Похоже, он прокручивал в голове различные варианты, судя по тому, как смотрел на меня. К счастью, не могла ничего услышать. «Ну, я Сьюки Стокхаус, официантка», — произнесла я. «А как вас зовут?» Я решила, что об этом уж точно можно спросить, не считая себя навязчивой. «Билл», — ответил он. Прежде чем попробовать сдержаться, я уже рухнула от смеха. «Вампир Билл», — простонала я. «Я-то думала, что будет Антуан, Бейзил, а тут Билл. Давненько я так не смеялась». «Ладно, Билл, увидимся. Мне пора возвращаться на работу». Я почувствовала, как напряженная гримаса скользнула на место, стоило мне подумать о Мерлоте. Я положила руку Биллу на плечо и поднялась. Оно было словно каменным, и я вскочила на ноги так быстро, что чуть не упала снова. Я проверила, были ли отвороты носок строго на одном уровне. Посмотрела одежду, проверив, не порвалось ли что-то во время драки с крысами. И отряхнула седалище, поскольку сидела прямо на грязном асфальте. И, помахав Биллу на прощание, двинулась через парковку. Очень бодрый вышел вечерок. Дал много пищи для размышлений. Я почувствовала себя почти столь же жизнерадостной, как и моя улыбка. Только вот Джейсон будет в ярости из-за цепи. Вечером после работы я поехала домой. Это всего лишь в 4 милях к югу от бара. Когда я вернулась к месту службы, Джейсон уже ушел. Как и Диана, впрочем. Что ж, это тоже было хорошо. По дороге к дому бабушки, месту моего обитания, я обдумывала события ушедшего вечера. Мы живем прямо перед кладбищем высокие сосны, что близ узкой двуполосной дороги. Дом начал возводить мой прапрапрадед, а у него были свои представления об уединении. Поэтому, чтобы добраться до нашего семейного гнезда, нужно свернуть с окружной дороги, проехать через лес. А там, посреди расчищенного пространства, уже и стоит дом. Несомненно, он не является памятником старины, раз уж за долгие годы все самые старые части дома были разобраны или перестроены. Конечно, в нем есть и электричество, и водопровод, и канализация, и теплоизоляция. Словом, все эти чудесные современные штучки. А еще у него по-прежнему есть жестяная крыша, которая ослепительно блестит в солнечные дни. Когда крыша прохудилась, я собралась заменить жесть обычной черепицей. но бабушка сказала нет, хотя платила я, но дом-то бабушкин. Так что вот вам и жестяная крыша. Имеет здание историческую ценность или нет, только я жила в нем примерно 7 лет, а до этого часто гостила, так что любила я этот дом очень сильно. Для меня это был не просто большой семейный дом, а мое уютное, единственное гнездо. Дом, правда, казался слишком большим для меня и бабушки. Широкий фасад украшала веранда, а покрашен он был в белый цвет, ибо бабушка во всем придерживалась традиций. Я прошла через просторную гостиную, заставленную потрепанной мебелью, которая нас вполне устраивала. Затем через холл первую спальню слева, самую большую. Адель Хейл Стокхаус, моя бабушка, сидела в своей высокой кровати, и целый миллион подушек был подложен ей под худые плечи. На ней была хлопковая ночная рубашка с длинными рукавами, несмотря на то, что весенняя ночь была теплой. И лампа возле кровати все еще была включена. На коленях у нее лежала книжка. «Привет», — сказала я. «Привет, дорогая». Моя бабушка очень миниатюрная и очень старая, но волосы у нее по-прежнему густые и настолько белоснежные, что в них чудится слабый оттенок зеленого. Она закалывает их днем, а на ночь распускает или заплетает в косу. Я посмотрела на обложку книги. «Снова читаешь Даниэлу Стил?» «Ну, она же очень хорошая рассказчица». Основные развлечения моей бабушки – чтение Даниэлы Стил и просмотр ее мыльных опер, которые она часто называла историями, и посещение собраний доброго миллиона клубов, в которые она вступила за свою жизнь. Но особо почитались ею «Потомки доблестно погибших» и «Общество садоводов Бонтемпс». «Угадай, что случилось сегодня вечером?» «Что? У тебя было свидание?» «Нет», — ответила я, пытаясь сохранить на лице улыбку. «В бар пришел вампир». «Ой, он что, с клыками?» Я видела, как они сверкнули в огнях автомобильной стоянки, когда крысы пытались выкачать из него кровь, но не стоило описывать это бабушке. Несомненно, только они были втянуты. «Вампир? И прямо здесь, Бонтемс?» Бабушка засветилась от удовольствия. «И что, он укусил кого-нибудь в баре?» «Ну что ты, бабуля, конечно нет. Он просто сидел со стаканом красного вина. То есть он его заказал, но не пил. Думаю, что ему просто захотелось побыть в обществе. Интересно, а где он обитает? Едва ли он кому-нибудь об этом расскажет?» «Нет», — сказала бабушка, минутку подумав. «Думаю, не расскажет. Он тебе понравился?» «Непростой вопрос». Я подумала и осторожно сказала. «Не знаю, он и вправду интересный. Я бы так хотела с ним встретиться». Меня не удивили бабушкины слова. Она любила все новенькое, почти так же, как и я. Бабуля была не из тех твердолобых, которые заявляют, что все эти летучие мыши должны быть прокляты. «Ну а сейчас я лучше посплю. Я только хотела дождаться тебя, прежде чем погасить свет». Я наклонилась поцеловать бабушку и сказать ей спокойной ночи. Прикрыв дверь, я услышала, как щелкнул выключатель лампы. Тина, моя кошка, возникла из какого-то своего укромного уголка для сна, чтобы потереться о мои ноги. Я взяла ее на руки и приласкала, прежде чем выпустить на ночь. Бросив взгляд на часы, я обнаружила, что уже 2 часа ночи. Да, постелька меня заждалась. Моя комната была с другой стороны от холла. Когда я после смерти родителей только начала жить здесь, бабушка перевезла мебель из моей спальни, чтобы мне было поуютнее. Так она и стояла. Деревянная односпальная кровать, окрашенная белой краской, и небольшой комод. Я включила свет, закрыла дверь и разделась. У меня 5 пар черных шорт и множество белых футболок, ведь они быстро пачкаются. Не стоит говорить, сколько пар белых носков лежит в комоде. Так что на ночь можно и не заниматься стиркой. Я слишком устала, даже для душа. Почистила зубы, сняла макияж, нанесла крем и распустила волосы. Забралась в кровать в своей любимой спальной футболке с Микки Маусом, которая доходила мне почти до колен. Как обычно, я повернулась на бок и с удовольствием ощутила тишину комнаты. Почти у всех ум отключается в короткие ночные часы, вибрации исчезают, и нет нужды защищаться от непрошенных мыслей. Купаясь в покое, я успела только подумать о темных глазах вампира и провалилась в пучину сна.